Хотела бы тебя я раскатать. Этот город не спит без тебя. В нем запутались ты или я. Я как будто попала в кино. Мы знакомы. Я хочу убежать. Пусть до рассвета 3 часа. Время спать. Как красиво за окном.